Но в один из летних дней, возвращаясь с этюдов, Захар увидел идущего по мосту дядю Сёму. Тот шел один, сильно припадая на ногу, ничего вокруг не замечая, небритый, отключенный от всего мира, шел и разговаривал сам с собой, пересчитывая палкой жерди ограды. Захар повернулся и с этюдником через плечо пошел за ним следом, беззвучно плача и слушая, как деревянная дядькина тросточка глухо пересчитывает чугунные жерди моста. Ритка, Ритка, Ритка. Через год они с Андрюшей закончили художественную школу. Надо было решать, что дальше-то. Андрюша уговаривал ехать в Киев, в специальную художественную школу, и от дома близко, и вообще. А после можно в институт Шевченки поступать, там и реставрационное отделение есть. Но дядя Сёма, вполуха слушавший их разговор на террасе, вдруг встрепенулся, загусарился и сказал: «Уж ехать, так ехать. Учиться, так учиться. Скажем, вот недавно у него стригся один симпатичный дядька, педагог специальной художественной школы при Ленинградской академии художеств. Ведь фокус в том, что выпускники такой придворной школы получают прямиком рекомендацию в академию, что очень важно. Тебе-то, Андрюша, дорога везде открыта, а Зюня у нас лишенец по пятому пункту. А Киев — это... это надо учитывать. Постойте, как его звали-то, клиента?» Он говорил: «Иван Михайлович». Или вроде как: «Михаил Иванович». «Ну, это не важно. В письме можно просто написать: уважаемый клиент». «Ну да», — сказал Андрюша, — «а остановиться где же? Хотя бы на время экзаменов». И вот тогда... «Ша, хлопчики!» — торжественно проговорил дядя Сёма, складывая газету и оглаживая ее на сгибе. «Ша, у меня от Нюси остался один адресок». И смешной старый дядька написал то историческое письмо, благодаря которому жизнь сложилась так, как сложилась. И хватит уже об этом. «Если вам не плевать на родство», — писал дядя Сёма, — «то вот вам возможность поучаствовать в судьбе чудного мальчика, приютить у себя родного, скажем прямо, вашего племянника, само собой, на время, пока он не получит койку в интернате». Было решено, что при благоприятном ответе неизвестной родственницы Захар поедет первым в разведку. Получив письмо, Жука разволновалась. Нет, она не больно думала все эти годы о своей сестре, которую помнила смутно, каким-то кудрявым младенцем. В связи с обстоятельствами судьбы лишена была того чувства родственности, о котором топорно писал этот винницкий Сёма. И вообще Жука давно уже привыкла жить для себя. Звездные годы ее взрослости и ответственности пришлись на блокаду и эвакуацию, на тяжелое детство. И как сама блокада ушла во мглу детской памяти, которую подсознание не собиралось рассеивать, так и желание кого-то опекать, отвечать за кого-то, исчезло и растворилось в заботе и в мыслях о себе. Ей никто особо не был нужен. После того, как в 52-м тетя Ксана выхлопотала себе комнату в коммуналке на Крестовском, Жука осталась в райских условиях, полной хозяйкой 40-метровой залы и лишь с тремя вполне приличными соседями в квартире. Бывшую гостиную занимала пожилая косметичка Людмилочка с тщательно зашпаклеванным каким-то барельефным лицом, являя собою наглядный уровень профессионального мастерства. К ней ходили на дом клиентки, и тоже дамы все изысканные, которые, правда, могли вас и напугать, если внезапно столкнуться с ними перед дверью в ванную. Куда с вытаращенными глазами, прикрывая полотенцем груди, они устремлялись смывать клубничную или отбеливающую маску. Бывшую родительскую спальню и бывшую детскую, ее Жуки детскую, занимал подполковник Щукин с женой, тоже люди достойные, потерявшие двух сыновей в войну. Ах, да что говорить, у каждого свое горе. Вот так все сложилось, и никто не виноват. Главное ни о чем не думать и не заглядывать в приоткрытую дверь комнаты Людмилочки на мамин рояль, на котором восьмилетняя Жука так долго учила минуэт Баха. Рояль выжил во время блокады и эвакуации Жуки в Пермь только потому, что застрял в дверях комнаты. Его не смогли вынести. Ну и что, что Людмилочка ни на чем не играет, а вернуть рояль решительно отказалась? Ее можно понять. Мало ли кто вот так нагрянет, да станет на привычную твою мебель права предъявлять. Главное, соседи у Жуки тихие, не пьющие. Вон тетя Ксана все разбиралась со своими алкашами за стенкой, что заварку у нее воровали. А как пришла однажды в милицию по делам прописки, да увидала там на стенде их разыскивает милиция фото своего соседа. Так вопрос о заварке разом и отпал.